Житие преподобных Воссиана и Ионы Пертаминских, Соловецких чудотворцев. Память 5-18 июня. Преподобные Воссиан и Иона, иноки Соловецкого Преображенского монастыря, ученики святого игумена Филиппа, впоследствии митрополита Московского. Представление 1570, память 9-22 января. Немало труден был тогда подвиг братства Соловецкого. При строении соборного храма обители Соловецкой в 1561 году на твердую землю за известью посланы были иноки Воссиан и Иона. Когда сюда возвращались в Соловецкий монастырь, то при впадении Северной Двины в Белое море они были застигнуты бурей и утонули. Но Господь прославил преподобных после их кончины. Телес их не коснулось тления на дне морской пучины. Святые мощи преподобных Воссиана и Ионы, вынесенные волнами на восточный берег Унской губы, были обретены крестьянами и погребены. Вскоре преподобные явились во сне старцу Троицы Сергиевой обители Маманту, который управлял соляными варенцами в Унском посаде, и он в 1599 году воздвиг часовню над могилами преподобных. Впоследствии, по случаю многих исцелений, совершавшихся над их гробами, в 1623 году иеромонах Яков основал там обитель, получившую название Пертаминской, и вкладами царскими сооружена была церковь во имя Успения Богоматери. Память преподобным Воссиану и Ионе совершается дважды в год: 5-18 июня – обретение святых мощей и 12-25 июня.